Глава 50. Фил Чатрукян остановился в нескольких ярдах от корпуса транстекста там, где на полу белыми буквами было выведено «Нижние этажи шифровального отдела. Вход только для лиц со специальным допуском». Чатрукян отлично знал, что к этим лицам не принадлежит. Бросив быстрый взгляд на кабинет Стратмара, он убедился, что шторы по-прежнему задернуты. Сьюзен Флетчер минуту назад прошествовала в туалет, поэтому она ему тоже не помеха. Единственной проблемой оставался Хейл. Чатрукян посмотрел на комнату третьего узла. Не следит ли за ним криптограф? Какого черта промычал он себе под нос? Под его ногами была потайная дверь, почти неразличимая на полу. В руке он сжимал ключ, взятый из лаборатории систем безопасности. Чатрукян опустился на колени, вставил ключ в едва заметную скважину и повернул. Внизу что-то щелкнуло. Затем он снял наружную защелку в форме бабочки, снова огляделся вокруг и потянул дверцу на себя. Она была небольшой, приблизительно, наверное, метр на метр, но очень тяжелой. Когда люк открылся, Чатрукян невольно отпрянул. Струя горячего воздуха, напоенного фреоном, ударила ему прямо в лицо. Клубы пара вырвались наружу, подкрашенные снизу в красный цвет контрольными лампами. Далекий гул генераторов теперь превратился в громкое урчание. Чатрукян выпрямился и посмотрел вниз. То, что он увидел, больше напоминало вход в преисподнюю, а не в служебное помещение. Узкая лестница спускалась к платформе, за которой тоже виднелись ступеньки, и все это было окутано красным туманом. Грег Хейл, подойдя к стеклянной перегородке третьего узла, смотрел, как Чатрукян спускается по лестнице. С того места, где он стоял, казалось, что голова сотрудника лаборатории систем безопасности лишилась тела и осталась лежать на полу шифровалки, а потом медленно скрылась из виду в клубах пара. «Отчаянный парень», — пробормотал Хейл себе под нос. Он знал, что задумал Чатрукян. Отключение транстекста было логичным шагом в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а ведь тот был уверен, что в машину проник вирус. К несчастью, это был самый надежный способ собрать в шифровалке всех сотрудников отдела обеспечения системной безопасности. После таких экстренных действий на главном коммутаторе раздавался сигнал общей тревоги. Проверку шифровалки службой безопасности Хейл допустить не мог. Он выбежал из помещения третьего узла и направился к люку. Чатрукяна во что бы то ни стало следовало остановить. Глава 51.